Глава 6. Первый представитель городской администрации прибыл минут через 5-6 после звонка Вульфа. Это был полицейский в форме. Вульф как раз объяснял мне, в чем заключалось поручение Сола, когда раздался дверной звонок. А поскольку этот перерыв был мне не по нутру, я прошел к двери, распахнул ее, увидел перед домом служебную машину и весьма нелюбезно спросил: «Но где картонка?» «Там, где она будет стоять до тех пор, пока не приедет кто-то, разбирающийся в подобных вопросах». И я вознамерился захлопнуть дверь, но его нога оказалась на месте. «Вы Арчи Гудвин. Мне про вас известно. Я войду. Вы требовали помощи или не требовали?» Он был совершенно прав. Служитель закона, есть у него ордер или нет, имеет полное право войти в дом, владелец которого обратился в полицию. Приехать и забрать картонку, в которой, возможно, находится динамит. Я посторонился, пропуская его, запер дверь, провел его в кабинет, указал на картонку и сказал: «Если вы тронете ее, и она взорвется, мы можем привлечь вас за причиненные убытки». «Исключается», — рассмеялся он. «Если бы вы даже заплатили мне, я бы не согласился до нее дотронуться. И я здесь как раз для того, чтобы следить, чтобы к ней никто не подходил». Он осмотрелся, увидел наш огромный глобус, подошел к нему и встал рядом в футах в 15 от картонки. Поскольку он был здесь, продолжение рассказа о похождениях Сола пришлось отложить на потом. Но зато Вульф достал из своего письменного стола копию машинописного листка, напечатанного накануне Солом, пока меня не было дома, и вручил ее мне. Второй представитель городской администрации, прибывший без 10:06, был инспектор Кремер. Когда раздался звонок, я подошел проверить, кто пожаловал. На его физиономии было самое будничное выражение. Он не сомневался, что у Вульфа про запас имелось что-то. Что-то такое сногсшибательное, и он бы наверняка согласился отдать месячный заработок, чтобы самому догадаться, что это такое. Он прошел в кабинет, увидел картонку, затем взглянул на вытянувшегося перед ним по стойке смирно полицейского, кивнул и сказал: «Можете быть свободны, Шваб». «Да, сэр». «Оставаться перед домом? Нет, вы больше не понадобитесь». Такой же хамло, как до этого был я, но он был инспектором, имел право так разговаривать с подчиненными. Шваб снова отдал честь и ушел. Кремер посмотрел на красное кожаное кресло. Он всегда сидел в нем, но сейчас там стояла картонка. Я придвинул для него одну из желтых. Он сел, снял шляпу и небрежно уронил ее на пол. Затем спросил у Вульфа: «Что это такое? Шутка?» Вульф покачал головой. «Может быть, просто пугало, но я не из тех, кто любит поднимать ложную тревогу. Я не могу вам ничего сообщить, пока мы не узнаем, что находится в картонке». «То есть как это не можете? Когда она прибыла?» «За минуту до того, как я вам позвонил». «Кто ее доставил?» «Незнакомец. Человек, которого я никогда до этого не видел». «Почему вы считаете, что здесь динамит?» «Считаю это возможным. Объяснение отложу до...» Я не дослушал остальное, потому что снова раздался дверной звонок, и я пошел в прихожую. Это была бригада пиротехников, сразу двое. Они тоже были в форме, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это не патрульная служба. В первую очередь их выдавали глаза. Отворив дверь, я увидел третьего на подъездной дороге и их специальную машину с крытым верхом. Я спросил: «Бомб-бригада?» Пониже ростом ответил: «Точно». Я проводил их в кабинет. Кремер уже на ногах, ответил на их приветствие, указал на картонку и сказал: «Здесь может быть просто кукуруза, те самые початки, которые мы все едим, или же не кукуруза». Так предполагает Ниро Вульф. Он также думает, что опасности нет, пока картонку не открыли. Но вы в подобных делах большие специалисты. Как только выясните, позвоните мне сюда. Сколько времени на это потребуется? Все зависит от обстоятельств, инспектор. Может быть и час, и 10, а то и никогда. Надеюсь, что не последнее. Так вы позвоните сюда, как только получите ответ? Да, сэр. Второй повыше ростом прижал ухо к картонке и долго прислушивался. Подняв голову, он покачал головой. «Ничего не скажу. Подхватив картонку обеими руками с боков и под дно, он понес ее к выходу. Я заметил, человек, доставивший ее сюда, нес ее за веревку. Но он на мои слова не обратил внимания. Так они и шли. Первым человек с картонкой, за ним второй, я замыкал шествие до крыльца. Посмотрел, как они положили ее в автобус и вернулся в кабинет. Кремер сидел в красном кожаном кресле и слушал Вульфа. «Но если вы настаиваете, ладно. Мои основания предполагать, что в картонке может находиться взрывчатка, зиждутся на том, что ее доставил сюда незнакомец. Мое имя, написанное на картонке, выглядело как всегда, но, конечно, такая деталь не может быть не учтена. У нас в столице немало людей, которые имеют причину желать мне зла, и было бы опрометчиво. Мой бог, а вы складно врете!» Вульф покачал головой. «Мистер Кремер, раз вы настаиваете на выдумках, вы их услышите, но не раньше того, как я узнаю, что находится в картонке. Тогда мы посмотрим». Он открыл свою книжку на закладке и повернул лампу, чтобы было удобнее читать. Кремер растерялся. Он посмотрел на меня, намереваясь что-то сказать, но промолчал. Он не мог подняться и уехать, потому что сам попросил парней из бомбовой бригады позвонить ему сюда. Но инспектор не может сидеть сложа руки. Он вытащил из кармана сигару, посмотрел на нее и со вздохом сунул в карман. Поднялся, подошел ко мне и сказал: «Мне нужно кое-кому позвонить». Иными словами, ему потребовался мой стул, чтобы создать видимость какой-то деятельности. Мне пришлось ему уступить. Он оставался у телефона полчаса, звонил 4 или 5 мест, но ни один из этих разговоров не производил впечатления важного. Затем поднялся и прошел к большому глобусу, чтобы, очевидно, освежить в памяти свои познания по географии. На это ушло еще 10 минут. Он перешел к книжным полкам. Я снова сидел за своим столом, откинувшись на спинку стула, вытянув далеко вперед скрещенные ноги и заложив за голову сплетенные пальцы рук. Меня заинтересовало, какие книги вытаскивает Кремер. Теперь, когда я знал, кто убил Кена Фабера, подобные мелочи приобрели в моих глазах особое значение. Дольше всего Кремер задержался на приближающейся ярости Брюса Кеттона. Он все еще листал ее страницы, когда зазвонил телефон. Я повернулся, чтобы снять трубку, но Кремер оказался проворнее. Я протянул ее ему и позволил себе усмехнуться, увидев, как Вульф потянулся к трубке параллельного аппарата. Он не желал довольствоваться пересказом новостей даже от инспектора. Разговор был предельно кратким. Кремер произнес не более 20 слов. Он положил на место трубку и вернулся к красному креслу. «Окей». Это больше походило на ворчание. «Если бы вы открыли эту картонку, не удалось бы собрать воедино все куски. Вы не предполагали, что там может быть динамит. Вам это было точно известно. Говорите». Вульф, губы которого были плотно сжаты, шумно дышал через нос. «Пострадал бы не я, — сказал он, — или Арчи, или Фриц, или даже оба вместе. Ну, и мой дом, разумеется. Когда мне пришло в голову, что такое может случиться, я сразу же спустился вниз. Едва не опоздал. Еще 3 минуты. Фи, этот человек настоящий подлец». Он завертел во все стороны головой, как будто хотел отделаться от назойливой мухи. «Ну хорошо. Вчера... где-то в самом начале 11 вечера я решил, как мне действовать дальше, и послал за Солом Пензером. Когда он приехал? Кто подложил динамит в картонку? Наберитесь терпения и все узнаете. Когда Сол приехал, я попросил его кое-что напечатать на листке бумаги и велел ему съездить на ферму Дункана Маклиода сегодня утром и вручить его мистеру Маклиоду. Арчи, у тебя есть копия?» Я вытащил из кармана и передал инспектору. Он оставил листок у себя, но я хорошо запомнил, что там было написано. «Меморандум от Нира Вульфа Дункану Маклеоду. Предлагаю вам подготовить убедительные ответы на следующие вопросы, на тот случай, если они будут вам заданы. Первое. Когда Кеннет Фабер сказал вам, что ваша дочь от него забеременела? Второе. куда вы поехали с вашей фермы днем во вторник около 2 часов, возможно, чуть позднее, и вернулись около 7, опоздав к доению коров. Третье. Где вы раздобыли кусок трубы? Валялся ли он на вашем участке? Четвертое. Знаете ли вы, что ваша дочь видела, как вы убегали из аллеи вечером во вторник? Видели ли вы ее тоже? Пятое. Правда ли, что человек с бульдозером сказал вам в понедельник вечером, что он приедет в среду вместо вторника? Имеется еще множество вопросов, которые вам могут задать. Это всего лишь 5 для образца. Если опытные следователи будут направлены провести подобное дознание, ваше положение, разумеется, изменится коренным образом, так что лучше быть заранее к этому готовым. Кремер поднял голову и уставился тяжелым взглядом на Вульфа. «Вчера вечером вы уже знали, что Маклиот убил Фабера». «Ну, уверенности у меня не было. Так обоснованное предположение». «Вы знали, что его не было на ферме во вторник вечером. Знали, что его дочь видела его в аллее. Вы знали?» «Нет. Все это были лишь мои умозаключения, инспектор». Вульф поднял руку ладонью кверху. «Мистер Кремер, вы сидели на этом же месте вчера утром и читали документ, подписанный Гудвином и мною. Когда вы закончили, вы знали все то, что было известно мне. Я же больше ничего не узнал с того времени. Из известных мне фактов я пришел к заключению, что Фабера убил Маклиот. Вы? Нет. Должен ли я детализировать?» «Да». Первое. Кукуруза. «Полагаю, Маклиот говорил вам, как и мне, что он поручил мистеру Фаберу собрать початки, потому что сам должен был взорвать какие-то старые пни и кустарник». «Да, это мне показалось невероятным. Маклиот знает, что я придирчив в своих требованиях, да и ресторан тоже. Мы ему хорошо платим, более чем хорошо. Продажа молодых початков дает ему значительный доход». Он знал, что молодой человек не сумеет справиться с этой работой. Так что нечто куда более важное, нежели расчистка участка от старых пней и скал, заставило его пойти на риск потерять таких заманчивых клиентов. Второе. Труба. В основном из-за трубы мне и захотелось лично познакомиться с мистером Хитом, Масловым и Джеем. Любой человек... Когда вы их видели? Они приезжали сюда в среду вечером. По просьбе мисс Маклиот, любой человек, спровоцированный соответствующими обстоятельствами, мог бы замыслить убийство, но почти никто не выберет в качестве орудия для осуществления своих планов тяжелую и громоздкую трубу, которую надо тащить на себе по улицам. Увидев эту троицу, я посчитал маловероятным, что на это решился бы один из них. Но деревенский житель, привыкший к тяжелому физическому труду и грубым орудиям труда, не столь изнежен. «Вы сделали свои умозаключения на основании таких данных?» «Нет. Эти подробности всего лишь подтверждают мои выводы. Убедительная информация получена от мисс Маклиот. Вы читали этот документ. Я спросил ее. Постараюсь процитировать по памяти. Для начала я ей сказал, вы же очень хорошо знаете этих людей, знаете их темперамент. Если один из них, разъяренный сверхтерпением поведением мистера Фабера, отправился туда и убил его, то который? Это не был неожиданный порыв, это было преднамеренное и заранее спланированное убийство. На основании того, что вам известно о них, который? И что она мне ответила? Сказала, что они не убивали. Вот именно. Вы не считаете это многозначительным? Конечно. У меня имеется перед вами то преимущество, что я ее слышал и видел ее. Конечно, это было значительно, буркнул Кремер. Это не походило на обычную реакцию, которую вы всегда наблюдаете, если заговорите о том, что близкий друг спрашиваемого совершил преступление. Нет, это не был шок. Мисс Маклиот просто констатировала несомненный факт. Она знала, что никто из них не убивал Фабера. Вы абсолютно правы, инспектор. И я сделал такие же выводы. К тому же я видел и слышал ее. Имелся всего один путь для нее быть уверенной в их непричастности. Она знала совершенно достоверно, кто с ним расправился. Вы тоже пришли к такому же заключению? Да. Тогда почему же вы не пошли дальше? Раз она не убивала его сама, но знала, кто это сделал, и это не был ни один из этих ее троих поклонников, разве вывод не очевиден? Вы весьма уверенно заявили, раз она не убила его сама, почему вы отвергаете такую возможность? Уголки губ Вульфа поползли вверх. Опять ваше основное упущение, инспектор. Извращенное представление о невозможном. Вы будете с пеной у рта отвергать как невыполнимое такое явление, как одновременное нахождение человека в двух разных местах, хотя любой изобретательный мошенник это организует, в кавычках, без особого труда. Но вы считаете допустимым, чтобы такая молодая особа, даже после того, как изучили ее разговор с мистером Гудвином и со мной, могла спрятать на себе этот тяжеленный кусок трубы, который она заблаговременно где-то подобрала с намерением размозжить им череп мужчины. Нелепо! Абсурдно, если хотите знать. И Вульф махнул рукой, как бы прогоняя столь глупую мысль. Конечно, все это теоретические рассуждения. Теперь же, когда этот негодяй послал мне динамит вместо кукурузы, всякие сомнения рассеялись, так что можно говорить о вещественных доказательствах. Поскольку мисс Маклиот знала, кто убил Фабера, но ни за что не согласилась бы назвать его, и это не был один из ее троицы, оставалось одно решение – ее отец. Ну а раз она была так уверена, я же видел и слышал ее, когда... Она ответила, что они не убивали. Значит, она видела Маклиода на месте преступления. Сомневаюсь, чтобы он об этом знал, потому что... Ну, это уже несущественно. Вот все, что... Вульф замолчал, потому что Кремер поднялся и пошел к моему столу. Он взял телефонную трубку, набрал номер и через какую-то долю секунды сказал. «Ирвинг, инспектор Кремер, мне нужен сержант Стеббинс». Еще одно небольшое ожидание. «Перли, соединись с Кармелем из офиса шерифа. Попроси его взять Дункана Маклиода и задержать. Да-да. И без всяких проволочек. Да, отец Сьюзен Маклиод. Пошли двух людей к Кармелу и скажи, чтобы они отправлялись за ним сразу же по прибытии. Предупреди Кармела, чтобы был поосторожнее. Маклиод обвиняется в убийстве. Он способен оказать сопротивление». «Нет, с этим можно подождать. Я скоро приеду, максимум через полчаса, а то и раньше». Он положил трубку, полуобернулся к Вульфу и загремел. «Вы знали обо всем этом еще 2 дня назад, днем в среду». Вульф кивнул. «И вы тоже знали со вчерашнего утра. Все дело в интерпретации фактов, а не в знании их. Будьте любезны, садитесь». «Как вам известно, я люблю, чтобы глаза собеседника были на уровне моего лица. Благодарю вас». «Да, совершенно верно. Уже днем в среду, когда от нас ушла мисс Маклиот, я был почти уверен в личности убийцы. Но я из предосторожности решил встретиться с 3 ее молодыми людьми в тот же вечер, чтобы исключить возможность того, что один из них скрывает что-то существенное. Они и правда ничего не знали». «Когда вы пришли вчера утром с этим непристойным ордером, я вручил вам составленный нами документ по 2 причинам. Избавить мистера Гудвина от тюрьмы и разделить с вами мои знания. Я не был обязан делиться также их объяснением. В любой момент со вчерашнего полдня я ожидал, что услышу о том, что мистера Маклиода забрали в тюрьму, но нет». «И тогда вы решили поделиться своим пониманием фактом с ним, вместо меня». «Мне эта мысль понравилась». Вульф разотри кивнул головой. «Вы верно заметили. Я предпочитаю это выразить иначе. Я просто решил не принимать решения. Сообщив вам все факты, которыми я располагал, я выполнил свои гражданские обязанности и обязанности частного детектива, работающего по лицензии. Но я не обязан ни юридически, ни морально возложить на себя роль Немезиды. С моей стороны можно было всего лишь предположить, что Кеннет Фабер наговорил Маклиоду, будто он обесчестил его дочь, но ведь он распространил эту клевету среди ее друзей, и у мистера Маклиода был убедительный мотив его наказать. Вы согласны, что мое предположение являлось обоснованным и весьма возможным. И если так, вопрос о моральной низости был спорным, и я не стал им руководствоваться. Поскольку я поделился с вами всей имеющейся у меня информацией, я посчитал совершенно правильным предупредить мистера Маклиода, что ему грозит логическое разоблачение на основании этих фактов. Именно так я и поступил. Я использовал мистера Пензера в качестве моего посланника, потому что не захотел привлекать мистера Гудвина. Он не знал о сделанных мною выводах, а если бы я с ним ими поделился, могли бы возникнуть разногласия в отношении курса дальнейших действий. У него много сентиментальности и неумного рыцарства. Иной раз он может быть крайне несговорчив. Кремер хмыкнул. «Да, может. Итак, вы намеренно предупредили убийцу. Сказали ему, чтобы он подготовил ответы». «Ерунда. Вы предполагали, что он смоется». Вульф поморщился. Он не выносил подобных словечек, но удержался от замечания. «Нет, ничего определенного я не ожидал. Было бы напрасной тратой времени ломать голову о последствиях предпринятого мною шага. Но если бы я стал утруждать себя подобными мыслями, едва бы я предположил возможность того, что он попробует скрыться. Он же не мог забрать с собой ферму, да и потом его дочь оставалась в смертельной опасности. Понимаете, сознательно я над этим не задумывался, но подсознательно, видимо, да, потому что неожиданно, когда я вчера был занят в теплице пересаживанием растений, меня осенило. Описание Солом Пензером окаменевшего лица Маклиода, когда тот читал меморандум, упрямый эгоцентризм человека, считающего себя праведником, динамит для расчистки участка от скал и старых пней, кукуруза, закрытая картонка, весьма неправдоподобно. Я возобновил пересадку, но все дело кончилось тем, что я все оставил и поспешил к подъемнику, чтобы спуститься вниз. Кукурузу доставили через полминуты. «Повезло», — сказал Кремер. «Ваше чертово везение! Если бы угроза для Гудвина не исчезла, вы бы не стали тянуть, а наверняка сразу же бы все выложили. Ну да ладно, что об этом толковать? Они пригласят вас в прокуратуру, наверное, утром». Как я понял, последнее относилось уже ко мне, потому что он добавил отнюдь не на литературном английском. «Так что не вздумайте смыться». Потом Вульфу. «Что было бы, если бы бомб-бригада установила, что в картонке нет ничего, кроме кукурузы? Вы воображаете, что сумели бы задурить мне голову, да?» «Попытался бы». «Великий Боже! И еще толкуете о чьем-то упрямом эгоцентризме!» Кремер покачал головой. «Это везение с картонкой, ведь любой человек, который так счастливо избавился от грозящей ему гибели, упал бы на колени и возблагодарил бы Бога. Не сомневаюсь, что вы станете делать. Возблагодарите самого себя. Надо признаться, что вам не так-то просто встать на колени, но...» Зазвонил телефон. Я повернулся, схватил трубку и хорошо знакомый мне голос попросил позвать инспектора Кремера. И я протянул инспектору трубку, сообщив: «Перли Стеббинс». Кремер взял ее. Этот разговор был даже короче предыдущего в отношении картонки. Кремер произнес пяток слов и пару раз тихонько ругнулся. Положив на место трубку, он повернулся, схватил свою шляпу и поспешил к выходу, но, не дойдя до одного шага до порога, все же обернулся. «Могу вам сообщить. Надеюсь, у вас от этого улучшится аппетит за обедом. Если даже Фриц приготовит что-то другое, а не кукурузу. С час назад Дункан Маклиод сел, встал или лег на пачку динамита, и она взорвалась. Им удалось отыскать его голову и несколько других частей. Они хотят знать, был ли это несчастный случай или самоубийство. Может быть, вы сможете помочь им проинтерпретировать факты?» Кремер повернулся и вышел.